Гуслянка. В 1 литр кипяченого молока, охлажденного до 30-40 градусов, в литр взведенную в половине стакана этого же молока столовую ложку сметаны на 1 литр молока и поставить в теплое место, плотно закрыв. Полученная простокваша носит название гуслянка или густянка и отличается по вкусу и густоте от обычной простокваши. Ее можно использовать для создания разных творогов, видоизменяя тем самым и их вкус.